Глава 19. Деятельность комиссии по составлению законов, заглохшая после ссылки Спиранского, возгорелась благодаря энергии Тургенева. Дважды приехав в Зимний дворец, молодой докладчик входил в кабинет немножечко сухой и пыльный, с запыленной чернильницей, неубранными перьями и большими листами бумаги, на которых сохранились следы многочисленной пробы нового гусиного пера. За большим деревянным столом, покрытым картами со значками и карандашными отметками, сидел офицер с мелкими чертами лица, женственный, с белокурыми редкими волосами и мелкими колечками белобрысых бакенов, с голубыми, жидкими, словно аквамарин, глазами, холодными, поднахмуренными бровями и с чарующей улыбкой тонких, далеко не мужественных губ. Он был занят. Приходилось долго ждать стоя. Потом он начинал говорить, не глядя на вошедшего, и, наконец, вслушиваясь в звонкий, отчетливый и спокойный голос Николая Тургенева, словно ловя нотки успокаивающей мудрой деловитости, он, отдыхая, откидывался в кресле, закрывая на минуту глаза, и потом, медленно их открывая, смотрел на Николая Тургенева, спрашивал: «Как твоя фамилия?» Рассеянно слушал ответ, брал огромное перо и писал со множеством колечек и виньетов: «Быть посему, Александр». «Какая твоя главная задача?» — спросил он однажды Тургенева. «Освобождение крестьян, ваше величество», — ответил Тургенев, глядя прямо и спокойно. Морщина появилась между бровями Александра, а на губах заиграла пленительная улыбка. Александр вздохнул и сказал: «И моя также». В эту минуту, незабываемую для Тургенева, вдруг из-за портьеры, грузно шлепая по ковру, выступил генерал с оловянными глазами и сизым носом, в серой тужурочке, словно заштатный денщик из крепостных, и только овальный портрет Павла I с бриллиантами, висевший на Анинской петлице под лацканом, указывал на то, что это значительная персона. Продев большой палец правой руки под тужурку и придерживая портрет ладонью, Аракчеев, не обращая никакого внимания на Тургенева, заговорил: «Сжег Москву начисто, ваше величество. Так столицу растрепал, что в 5 лет не починишь. Прикажи, государь, министру финансов раскошелиться». Потом, уставив глаза на Тургенева, продолжал: «Бестужева привезли. Ведь этакий христопродавец, а? Бонапарту предоставил секретные архивы и сам же признается, что французские бумагомараки писали пашквили и на твою, государь, династию, и на всю историю твоей державы». «Что ж, Алексей Андреевич, — сказал Александр, — надо будет наполеоновские бумаги отбить. Я слышал, что под Красным великое множество штабных баулов досталось нам. Сколь помню, это тебе все ведать надлежит. А Бестужев зачем в Москве остался? Завтра допрошу, ваше величество. Полагаю, что партикулярные были причины, а пуще всего виновата в том заграничное воспитание. Ну а на что Бестужеву, русскому дворянину, обучаться в Европах?» Аракчеев ехидно улыбнулся, глядя на Тургенева, и затем, разводя руками и как бы нечаянно указывая на Тургенева, добавил: «Одно якобинство разводить! Уж будет! Кончать пора!» На губах Александра по-прежнему играла, как солнце, пленительная улыбка. Звезда Тургенева поднялась высоко. Русский царь вместе с союзными армиями вступил в Европу по следам Бонапарта, который, греясь у камина в Сен-Клу, говорил к великой досаде парижан: «А все-таки здесь лучше, чем на московском морозе». Ненавидимый Наполеоном Штейн был назначен министром всех владений, отвоеванных у Наполеона. Каждая страна посылала к нему в качестве представителя своего комиссара. Российским императорским комиссаром при Штейне был назначен Николай Иванович Тургенев за отменное знание законов, уважение гражданской справедливости и либеральный образ мыслей. 15 октября 1813. Вот уже с неделю, как собираюсь свою дорогу. Барон Штейн сдержал свое слово, и я в полной мере радовался бы сей поездке, если бы не думал, что некоторым образом перебиваю теперешнее мое место, тем более что Сергей идет в военную службу. Хотя я и весьма рад, что еду, в особенности, когда воображение мое, хотя несколько разгорячится, но не менее чувствую что-то неприятное, или лучше сказать, неловкое, и в всем случае утешаюсь только мыслью, что предчувствия дурные часто меня обманывали. Всего более беспокоит меня опасение быть совершенно лишним для Штейна. Теперь первый раз в жизни чувствую я в себе желание нравиться. В первый раз! Ибо я еще до сих пор не старался никому нравиться, и потому боюсь теперь за успех. Записал эти слова и пошел по Петербургу прощаться. Поздно вечером приехал к другу Сергею Петровичу Трубецкому, поручику Семеновского полка. Сергей Трубецкой привстал, слегка накренившись, так как долго не мог оправиться после ранения, и, бросившись навстречу к другу, громко поздравил его с успехом. На голос мужа вошла в комнату Екатерина Ивановна Трубецкая, красивая француженка, голубоглазая и белокурая, так странно бывшая не под стать сухопарому и долговязому супругу. Мечтательный, безвольный Трубецкой как-то сразу стушевался при появлении этой женщины. Екатерина Лаваль была и умнее его, и крупнее характером. «Единственный ее недостаток, — подумал Николай Тургенев, — это обожание Сергея. Она ему совершенно не подходит, равно как и он ей». За вечерним чаем втроем говорили о самой главной своей тайне. Члены одной и той же масонской организации, Трубецкой и Тургенев, затевали большую реформу ложи. Они стремились превратить ее из маленького и стареющего дела в большую политическую конспирацию. Уже удались первые шаги. Возникло общество русских рыцарей. Вместо прежних мистических отвлеченностей шли разговоры об освобождении крестьян и об установлении конституционного образа правления. Поручик и законовед во всем сходились в области политических вкусов. Екатерина Трубецкая считала дело обреченным на неуспех. И когда двое других друзей, ахтырский гусар Петр Яковлевич Чаадаев и самый младший из их компании, 18-летний Кондратий Федорович Рылеев, говорили с Екатериной Ивановной в отсутствии ее супруга, то все трое соглашались, что вряд ли государь останется при прежнем курсе мнений, что вряд ли следует выступать открыто и явно. Но что, если дело и обречено на неуспех, то вести его все же надо, для того, чтобы даже самый неуспех прозвучал как могучий колокол, способный разбудить страну. Разговор по обыкновению всех троих собеседников велся спокойный и прикровенный, так, чтобы слуги, преданные хозяевам, не оказались случайными предателями. «Кондратий также едет за границу, получив производство, — сказал Тургенев, — но будет в действующей. Воображаю, как развезет его под конец конной артиллерии. Ничего, он человек молодой, его еще не трепал снаряд, как меня. Пусть понюхает пороху, — заметил Трубецкой. Тургенев посмотрел на свою укороченную ногу и ничего не ответил. «Интересно, как скоро будете в Париже?» — сказала Трубецкая. «Говорят, Бонапарту удались наборы. Все-таки армия его уже не та, ведь у него каждая дивизия — проходные ворота. Раз до 80 обновлялся состав. Какая ж это военная семья? Да и обучать рекрутов ему некогда. Но все-таки еще подержится. Во всяком случае, раз уж мы вмешались в европейскую кашу, придется клебать ее до конца. Хоть и не весело это иногда бывает». «Да, — сказал Трубецкой, — приходится вспомнить, не к ночи будь помянут, императора Павла. Так ведь и отрезал английскому посланнику. Завидую, — говорит, — вашим успехам. Тот спрашивает, каким? А таким, — говорит, — у вас Россия хороший союзник, а у меня все дрянь, вроде вас. Ясно, конечно, одно, что русским солдатам своими черепами придется платиться за австрийские и немецкие выгоды. Кстати, друг, бывал ли ты у Штейна в эти дни? — А что? — спросил с неохотой Тургенев. — Да так. Передавали мне его разговор о том, что Россия должна идти своим путем, что дворянской молодежи совсем не нужно обучаться иностранным языкам и что даже иноземных книг ввозить не нужно. Тургенев улыбнулся. — Да, это одна из его странностей. — Странность ли это? — сказал Трубецкой. Екатерина Ивановна улыбнулась тонкой улыбкой и с расстановкой произнесла. — Штейн — ледяной человек. Это не странность, Николай Иванович, а тонкий расчет. Вот посмотрите, пройдет немного времени, и немцы повернутся к нам спиной. — Не думаю, — сказал Тургенев. — Это в вас, говорит, французская кровь. Красавица улыбнулась. — Если так, то она говорит все-таки правду. Во всяком случае, в моей французской крови больше искренности, чем в русском патриотизме немецкого барона. Царь его любит, но это тоже не говорит за него. Царь очень занят вопросом о том, что говорилось о нем, о его балах, о его шутках госпожой Сталь и господином Шатобрианом. «Однако мне пора», — сказал Тургенев. Разговор о Штейне стал его задевать. «Надеюсь увидеться с вами и скоро», — сказал Тургенев на пороге, протягивая руку Трубецкому и, обернувшись к Екатерине Ивановне, добавил, целуя ей руку. «В Париже, конечно, княгиня». Лаваль рассмеялась и отошла к окну. Холодный соленый ветер ударил Тургеневу в лицо. Он пошел на Васильевский остров. Усталый, Ванька плелся по другой стороне улицы на заморенный рыжий кляч. Тургенев его окликнул, тот не отозвался. Лошадь свернула в переулок. Пришлось идти пешком. Пройдя добрые полчаса и чувствуя себя слегка продрогшим, он решил не ходить к приятелю Свечину, командиру лейб-гвардии егерского полка. Повернул обратно, но потом почувствовал укоры совести и, не желая казаться малодушным в собственных глазах, решил вернуться к Свечину. У самого фонаря Жукова моста, в минуты этого колебания, поворачиваясь то вперед, то назад, поскользнулся и едва не был раздавлен наехавшим экипажем. Лошадь ударила копытом больную ногу. Кучер мгновенно остановил. Тургенев привстал на локте. Живые глаза молодого человека с оттопыренной губой, ярко освещенные под самым фонарем, с беспокойством смотрели на Тургенева. Правой рукой незнакомец помогал Тургеневу встать. «Не повредило ли вам падение?» «Да нет, кажется, только легкий ушиб, в котором я сам виноват. Я поскользнулся на повороте. — Могу предложить вам место в экипаже, — сказал незнакомец. — Куда вас довезти? — На угол, около старой гавани. — Уж не к Свечину ли? — спросил тот. — Вы угадали, — сказал Тургенев. — Откуда вы знаете этого доброго конного егеря? — Знаю, по дружбе с моим отцом, — сказал незнакомец. Сели в экипаж, с минуту ехали молча. — Однако, кого ж мне благодарить? — Благодарить не за что, — ответил незнакомец. — А назваться могу. — Петр Григорьевич Каховский. Тургенев в свою очередь назвался. — Вот как! Неожиданность полнейшая! — Это вас прочат в министры? — Не слыхал об этом, — сказал Николай Иванович. — Люди говорят, — отозвался Каховский. — За что купил, за то и продаю. — Только будете министром. Попытайтесь узнать о судьбах народа нашего. Не по геттингенским книжкам. И не по Зимнему дворцу. И вдруг, обернувшись к Тургеневу, сказал. — Вы простите, я, быть может, напрасно это говорю. Я знаю, что в немецких университетах воспитываются люди свободнее. Мы тут лишь из Плутарха, Тацита и Ливия берем пищу геройства. Да и то, в самом деле, какими крохами. Вот я прожил в сожженной Москве с французами, книжек никаких не было. Но школу прошел такую, какая вам в Геттингене не снилась. Наш университетский пансион был как раз таким местом, где остановились офицеры-республиканцы, участники террора, ставшие солдатами Бонапарта еще в те времена, когда тот был простым генералом. Подумайте, я родился в 1797 году. Мы уже теперь не увидим того, что видели они во Франции. Но, быть может, увидим то же самое в России? «Нехорошо быть таким поспешным пророком», — сказал Тургенев. «Вам еще по-настоящему нет 16 лет, а вы берете на себя слишком много». «Мы и отдать можем очень много», — сказал Каховский. «Во всяком случае, этот опыт пережили мы недаром». Подъехали к темному двору, вышли, пробрались по темной и грязной лестнице, едва не упав на кучу мусора. «Грязно живет наше Отечество», — сказал Каховский. «У родителя моего бывал в Петербурге каждый год. Всегда столица была столицей. Приедешь на Рождество, любуешься чистотой после Москвы, а теперь, после нашествия Наполеона, все, кажется, позапустело, все позасорилось. Россия пожигает французские и русские трупы. Говорят, до полумиллиона пожгли, да свыше 200 тысяч лошадиных трупов. На сколько десятилетий, зараза?» «Слушаю я вас», — заметил Тургенев, — «и кажетесь вы мне почтенным старцем. Где огонь и веселость вашей молодости?» «Эх, Николай Иванович, удержу не знает моя молодость, но открытыми глазами смотрю себе под ноги». Постучались. Свечин открыл. Обрадовался Тургеневу. Нахмурился при виде Каховского. «Если б покойный твой батюшка знал, что ты будешь шляться и загонять его лошадей, он бы этих рысаков кому-нибудь другому завещал. Где был с утра?» Каховский засмеялся и, указывая на Николая Ивановича Тургенева, сказал: «Служа царю и отечеству, спасал будущего министра». Но уже Свечин не слушал. Он наливал стакан чаю с ромом Тургеневу и говорил: «Что делать с этой сволочью иезуитами? Остался я в Питере один-одинешенек с той поры, как католические попы вывернули наизнанку голову моей сестрицы. У нас здесь отечество погибало, а она в Париже держала католический салон. Католические попы в рясах — это коршуны, а тайные иезуиты — это волки-оборотни, это страшные звери. Имеете какие-нибудь вести о Софии Петровне?» — спросил Тургенев. «Самые скверные», — сказал Свечин. Ваш любимый Гёте сказал: «Где за веру спор, там как ветром ссор, и любовь, и дружба сметены. Еще они покажут себя, еще устроят государство в государстве». «Но не так страшен черт, как его малюют», — сказал Николай Тургенев. «Это ведь небольшой кружок полоумных фанатиков». «Хорош небольшой», — сказал Свечин, от жары доверху расстегивая сюртук. «Я поинтересовался этим делом. У них организация наподобие масонской, дисциплина наподобие военной и мертвая хватка, как у портового бандита. Там, где нужно, по горлу чик!» — Свечин показал жестом, как это делается. «И нет богатого наследника. А смотришь, духовное завещание в пользу римской церкви. Вот, посмотрите, все наши петербургские барыни в обход прямым наследникам завещают деньги и имение римскому папе». «Вы бредите», — сказал Тургенев, отпивая чай глотками. «Лучше скажите, кто вам нравится, Гурьев с Румянцевым или Козодавлев?» «Я ведь помещик, а не фабрикант, и к фабричному делу отношусь как к вредному. Я за Гурьева и за дешевый ввозной тариф. Считаю, что Государственный совет допустил большую ошибку. Даже больше вам скажу. Какое уж у нас самодержавие, если царь не сможет остановить этого безумия? На хлеб налагают пошлину, а фабрикантам протежируют. Ничего хорошего из этой протекционной системы не вижу. Россия — страна дворянская и земледельческая. Попробуйте, насадите фабрики, и все пойдет к черту. Однако, — сказал Тургенев, — вопреки вашей воле и соображениям, фабрики насаждать будут. Да они сами вырастут, как грибы. Но тогда прощай наше дворянство, — сказал Свечин. Их, напиться, что ли? Он налил себе половину стакана ромом. Отведайте-ка, Николай Иванович. 96 градусов. — Чей? — спросил Тургенев. — Шведский, — отвечал Свечин. — От самого Бернадотта контрабанда. — Не знал я, что вы с королями в дружбе. — А что ж, неплохой народ, — сказал Свечин пьянее. — А, по-моему, короли дрянь, — вдруг отозвался Каховский. — Чаю-то вы мне, Евграф Павлович, дадите? — За королей не нужно было тебе давать. — Ты что сегодня, безрукий, что ли, что сам налить не можешь? — Да, Николай Иванович, пропадает наше дворянство. — Ну что, какие несообразности говорите, — возразил Николай Тургенев. — Сословие, в руках которого находятся все преимущества, и вдруг пропадает? — Поработать кой над чем надо, и не пропадет. Сословие хорошее, только мужицкое рабство отменить нужно. Позорно это, и для честного ума непереносимо, срамота это перед Богом и перед людьми. — Это вы с мужика хомут хотите снять? — спросил Свечин с ужасом. — Да знаете ли, что тогда будет? Тогда нам самим вилой тройчатки в первом же амбаре в бок от спасенных вами мужиков. Тургенев рассердился и, цепляя хромою ногой шумом падающее кресло, заходил по комнате. — Как вы, этакий умный человек, не понимаете своей же выгоды? Что может быть хуже рабства? От него и хамство, от него и пьянство, от него и бунты. Повсюду бунты, дорогой мой, по всем губерниям неспокойство. Перестаньте дурака ломать, пока вам не сломали шею. Я говорю о дворянской выгоде прежде всего. Крепостной труд на фабриках никуда не годится. Раб — поганое слово. Какого от раба сознания можете ждать? Любой заводчик с вольным рабочим за пояс заткнет наших дворян с крепостной фабрикой. Я уж о бесчеловечии не говорю, о скотском держании людей. Вчерашний день получил я безграмотное письмо. был у меня в детстве приятель, крепостной мальчуган Василий. Матушка проиграла его в карты. Помещик Досикин выхлестнул ему глаз. Был этот кривой человек бурлаком, стал беглым холопом, замешался в воровскую шайку, а третьего дни попал на съезжую и написал мне письмо. Просит его выручить. Пошел выручать, да поздно. Под 70-м кнутом помер. Что это, батюшка Евграф Палыч? В какой стране это есть? Обучать Европу собираемся, а своей дикости оставить не можем. Каховский поднял кресло и смотрел на Тургенева злыми глазами. — Вы что, молодой человек? — спросил Николай Тургенев, обернувшись к нему. — Жалеете, что ваши кони меня не подмяли? — Нет, — сказал Каховский. — Я совсем о других материях держу мысли. Французы в Москве срамили мою родину, так за это же самое, о чем вы говорите, что повторить невозможно. —